У эфіры радыё Свабода. У гэтай гадзіне мы прапануем некалькі перадачаў. Як чытаць сімволіку беларускіх хрысціянскіх надмагілляў? Пра гэта хвілін праз 30 Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з гісторыкам Сергеем Грунтовым. Пра знаходку архіва Алеся Дудара у вольнай студыі Міхась Скобла распытае пісьменніцу і даследніцу літаратуры Ганну Севярынец. А зараз актуальная размова за круглым сталом праскага акцэнту. Ці вядуць сёлетнія пратэсты ў снежень 2010 году? Ці гарантаваны поспех рэвалюцыі і за што адказваюць лідары? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце спрачаюцца пісьменнік Міхаіл Валодзін і журналіст Дмітрый Галко. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Пісьменнік Міхаіл Валодзін напісаў у Фейсбуку пост пра адказнасць лідараў пратэсту за яго наступствы. Ён піша: «Не, ніякай адлігі. Вы яе самі прыдумалі, як прыдумалі яе ў 2010 годзе. Шкада хлопцаў і дзяўчат. А вінаватыя тыя, хто прыдумаў адлігу, хто пераканаў гэтым сябе іншым. Мне чуецца змрочнае слова гапоншчына, але здаецца толькі мне. Сапраўдная апазіцыя можа не толькі ўзначаліць калонну, але і спыніць ее, калі ведае, што справа скончыцца бессэнсоўнай крывёю. Не вядзіцеся», – піша Міхаіл. «Дмітры, а вось вы так выглядае, вядзіцеся? А чаму? Вам не шкада бессэнсоўнай крыві?» Ситуация вельми одрозная. Я так разумею, Михаил поравновывает с 2010 годом со снежным, але ситуация вельми одрозная. По-перше, 25 соковика – это ніякий не час икс. Это не все альбо ничего там за один день, за один вечер. Это частка протестной кампании, только и конец, и махчима навык, и не пик. Отказности никто ніякой не несе, безумовно. Отказных за этот протест няма. І нават разгром па лякалах там 2010 году ён не будзе мець ніякага значэння. Нават калі ён адбудзецца, але я не вельмі веру, што будзе нейкая кроў, будзе разгром. Але нават калі яны будуць, гэта нічога не зменіць. Бо гэта зусім іншы пратэст, гэта пратэст такі безгаловы, ну, прабачце за жарт такі. Ну, але гэта пратэст без лідараў, як мы бачым. І ён будзе працягвацца ў любым выпадку. А што тычыць аналогіі з гапоншчынай, дык ведаеце, Владимир Ильич, дедушка Ленін, як вядома, хваліў Гапона за тое, што той справакаваў рэвалюцыю. Таму тут такая палка о двух канцах. Таму Гапоновшына – гэта што? Гэты выхад да цара з сваімі крыўдамі, там, сваімі бедамі, ён і расстрэл, які там пасля гэтага адбыўся, гэта стала трыгерам проста рэвалюцыі, якая цягнулася потым там некалькі гадоў і скончылася ўсё-такі з'яўленнем парламенту. Я не согласен с таким определением Гапона, во-первых. Гапон – крупнейший лидер рабочего движения. Вот, он сменил Зубатова, фактически, на который организовывал, ну, если вкратце, такой ликбез, Зубатов, то, что называется Зубатовщина, он организовывал легальные профсоюзы, легальные союзы рабочих и первую рабочую партию здесь вообще в Минске. После того, как в 1903 году Зубатов был снят, Гапон занял фактически его место и отказался от сотрудничества с полицией. Это не было организованной акцией, когда он повел под пули, значит, рабочих 9 января. То, что говорил Ленин, честное слово, меня абсолютно сегодня не интересует. Я думаю, что и Дмитрий Галко на самом деле тоже. Лидер может не знать, на что он ведет, но он должен, он обязан рассчитывать и иногда делать остановки. Он обязан посмотреть не только вперед, но и назад. И вот, на мой взгляд, сейчас то, что происходит. Да, движение нерегулируемое в большой степени. Лидеры оппозиции бегут за ним, спешат, чтобы сесть на сутки, чтобы успеть сесть, вот, чтобы примкнуть, да, к этому движению. А на мой взгляд, нужна совершенно иная ситуация. Нужно абсолютно точно сейчас, когда власть уступила в Куропатах, когда власть сделала шаг назад с указом. И надо было сказать: окей, давайте подождем неделю, две. Мы боимся сбить этот бум, да? Этого боимся. А то, что мальчиков бьют палками, этого мы не боимся. Михаил, а вот на конт тезы, якая прогучала у Дмитрия, отказности никто не несе. Ну, для меня это вообще парадоксальная теза. Я тоже вынужден вернуться к 2010 году. Две вещи, после которых для меня сегодняшние лидеры оппозиции практически перестали существовать как люди. Первое, когда 10 человек на фундаменте своего самолюбования, на фундаменте несговорчивости, недоговорности друг с другом выходят как 10 единиц против одного ну, не только более подготовленного во всех смыслах кандидата. Вот что они показывают людям? Они не извиняются после этого за то, что они не смогли договориться. Или я упустил что-то? И второе, еще более важное. Людей, и я был в том числе, привели на площадь. Что хотели сказать? Я слушал людей, говоривших с памятника Ленину, куда они добрались, пока там где-то провокаторы били стекла. Что хотели сказать эти люди? Какая программа у них была? Но и это не самое главное. Самое главное, что ни один из них после того, как посадили, избили, сломали на 7 лет страну, ни один из них не выступил и не сказал: «Я персонально, я виноват. Я пошел туда вместе с вами, я повел вас, я не знал, что делать. Извините меня, пожалуйста». Чому по телебаченню пробачалися многі под тиском, як відомо, як в 37-му році. Казали, я виноватий. Это правда, но я-то говорю не об этом. Я говорю о том, что они реально виноваты. Не перед Лукашенко они виноваты, они перед людьми, передо мной персонально, который стоял и слушал эту хрень. В принципе, это я с Михаилом тут бы и не спрачался. Згода, там так все и есть. Але что тычить вот сегодняшней ситуации, сегодняшних протестов. Я на іншій, як я вже казав, і буде з'являтися, я впевнений, що на цій хвалі з'являться і нові лідери, коли не політичні, тоді громадянські. І вони вже з'являються, скажімо, Максим Філіпович, як не смішно, це один із таких народних там нових лідерів. І глядіть, коли там Наста Дашкевич, наприклад, пише в Фейсбуку, чи готові ви вийти на акцію супроти міліцейського гвалту. Велізна кількість людей готові. Тому, скажімо, вокруг цієї кропки може нещо сформуватися. Може сформуватися там якась група, чи якийсь рух. Там петиції вже з'явилися в інтернеті, так само супроти міліцейського гвалту. Можуть вокруг інших кропок потім згуртуватися люди. Тому я ось таки сприймаю, це, я ще раз кажу, там 25-го чи 26-го сіковіка, це ніякий не час ікс. Это не идем валить луку з усім. Процес громадянського супротиву, я сприймаю це так. А чому, власне, ні? Я не думаю, що нехто веде там нас у нейкую пастку. Ну, а коли нехто боїться, ну, і йдіть туди, йдіть нікуди, в інше місце. І сидіть вдома, там розповідьте свій план. Я не бачу причини для нейкої такої боязі, страху, чи там подимати паніку. Ну, з чого, власне? Дмитрий, і ще у мене питання, от на конт вашої тези, яка так само прогучала у вас, протест без голови. Ну, ми з вами бачимо, як складається, з'являється у простори, в інтернет-простори, календар, де сказано, що, скажімо, 12-го соковіка чергова акція там в 12 годин чи в 16 годин відбудеться у Рогачові. А чому не, умовно кажучи, 11-го там у 3 години у Новополоску? Хто це вирішає? Ми з вами знаємо, хто це вирішає. Принамсі, не тільки люди у Рогачові чи в Новополоску вирішають. Це вирішають, так би мовити, у партійних, політичних штабах. Це вирішають люди, які називаються лідери во всім світі. Ті, хто визначає, так би мовити, порядок дня. А після цього ви як кажете, ой, протест без голови. Ну, який він без голови, Дмитрий? Він без голови в тому сенсі, що немає ніякої такої готової структури, немає ніякого готового плану, яка власне веде, скажімо, там метанакерована і ведає докладно там до якої мети, ці веде, як будуть розгортуватися події завтра, післязавтра, там наступними тижнями і так далі. У цьому сенсі. Так то безумовно, тут є координація, там є певні лідери, але ну знову таки, це там не дідусь Ленін сидить. В этом сенсе без голову. Ясно. Именно в этом смысле для меня и существует параллель между декабрем 2010 года и мартом 2017. Тогда тоже это было народное волеизъявление, гнев против неправильных, по мнению многих людей, выборов. И люди вышли на улицу, люди вышли на площадь. Да, он тоже был неорганизованным, этот протест. Организовали в том смысле, что сказали, что пошли на площадь независимости. Вот. И тоже никакой программы не было. И тоже поступали с абсолютно обычными бытовыми ерундой полной. Это и есть параллель. Это то, что меня возмущает. В той же самой четвертьвековой оппозиции, я не буду называть фамилии, но, на мой взгляд, люди должны иметь совесть и просто сказать: все, хватит, у меня за четверть века ничего не получилось. Я больше не еду в Молодечно, я не сажусь больше в тюрьму. Может быть, люди все-таки инакше глядят на эту ситуацию. Вот начались протесты, довольно спонтанные, на самом речь, особливо первые. И на версии-то оказываются вот те самые люди – Тыя самыя людзі, вы думаеце, што это выпадкова? Вот вы кажаце, ой, той паехаў маладзечна, яны цалкам сябе здыскрэдытавалі, а вось высвятляецца, што не. Высвятляецца, што калі нехта і можа ўзначаліць пратэст, то толькі яны, менавіта тыя, і яны зусім не выпадкова з'явіліся ў Беларусі на этих месцах. Смотрите, дело в том, что у каждого из нас есть какая-то работа и какая-то должность. Она может быть общественная, она может быть волонтерская, она может быть за зарплату. Люди сидят на должности по 25 лет. Я, опять же, не хочу совершенно разбирать, волонтерство это или это зарплата. Вот. Они сидят, их на пенсию никто не отправил. И по, в общем, мирному характеру белорусов, по-моему, и не отправят. Ну так и что, ну есть инерция. Ну я выходил в 2010 году, и в 2017 меня же вроде не уволили, нет? Я и в партии место занимаю, я и в общественном движении вроде как это самое. Поэтому для меня ничего странного здесь нет. Михаил, и вот еще питание до этого вашего вызначения. Якое ў вашым посце прысутнічала наконт бессэнсоўнай крыві. А ці можна калі-небудзь, адносна чаго бы то ні было, загадзя сказаць, кроў будзе бессэнсоўная ці асэнсаваная? Ну, мы з вамі ведаем, у свеце шмат, як бы мовіць, і пратэстаў бывае, і рэвалюцыяў бывае, і не толькі той же Майдан. На нашых вачах прайшла арабская вясна. Калі на плошу Тахрыр у Егіпце, у Каіры, выходзілі людзі, там 800 чалавек загінула літаральна за тыдзень рэвалюцыі. Вот эта кроў сэнсоўная ці бессэнсоўная? І ўнутры сітуацыі, калі гэтыя людзі гінулі, можна было сказаць, эта кроў будзе сэнсоўная ці бессэнсоўная? Если мы говорим о политических акциях, о революции политической, тем более, кто не может этого сказать. И дело в том, что мой пост был абсолютно не об этом. Мне пишут в комментариях, осуждая, что вот разве можно, вот мы с тобой доживем, ну да, уже, в общем-то, возрастные люди, мы доживем, может быть, спокойно, а вот молодежность, вот она выходит, и правда, много молодых людей. В коем разе я не осуждаю ни этих анархистов, мальчишек и девчонок, ни студентов, которые вышли там, ни, да много молодых лиц было. Вот. Я осуждаю только профессиональных оппозиционеров. Как только мне говорят, что это неуправляемое, значит, что это вообще снизу идет, а мы здесь ни при чем и так далее, я говорю, тогда при чем вы? Зачем вы нужны вообще? Если вы ни при чем, если вы оказываетесь снизу, если вы не можете сказать, что, ребята, осторожно, вот сейчас лезть не надо. А надо будет через 2 недели. К фразе Ленина я вернусь, хотя, опять же, я повторяю без уважения, что вчера рано, завтра поздно, а сегодня как раз. Вот это сегодня как раз, он был на самом деле вождем-то. Вот это и должна эта оппозиция. А не бежать следом, когда нерегулируемое народное выступление. Вот. Я не могу сказать насчет того, что сенсовная, осмысленная кровь, вообще не могу мерить так. Я могу сказать, что роль оппозиции, она идти впереди и становиться в обратную сторону, сдерживать людей от неминуемых потерь, когда бессмысленно, на их взгляд. Дмитрий, и ваш отказ, вось Михаил процитовал Ленина, ну, так на это можно сказать, умовно кажучи там, я не ведаю, Статкевич, Лебедько, Рымашевский, иншие кажут, да, вот в этот день, коли и отбывается акция, вот это мы различили, як Ленин, что вчера было рано, а завтра будет поздно. А вот сегодня как раз и это яны и различили, может, они такие просто Ленины у нас. То есть самый дедушка Ленин, як ведомо, для его революция сталася абсолютно нечаканной. И он приехал уже постфактум. И она была для его сюрпризом. Я тут не проводил параллели там с революцией 17-го года, но яны вельми натягнуты. То есть это ситуация долгого. И, как мне кажется, я вельми сподіваюся, что стратегического громадянского протесту, який будет домагаться певных, скажем так, промежковых метов. Не кончатковые некие меты, там мы изменим країну зараз за день, чи за вечер, там давайте эту лысую резину, там и так далее. Я бы хотел все-таки кольки слов сказать в оборону оппозиции, но не глядячи на все хибы, там, не глядячи на все заганы. Ну, добре ж ведає Михаїл, у яких умовах існує опозиція в Білорусі. В умовах диктатури опозиція просто не може бути іншою, а це як слабий. Це можуть бути або там партизанські ніякі отради, або там, як у Нельсона Мандели, який був терористом там на самій справі, ну, вів збройний супротив. І він махчимий там супердиктатура. І для цього тут у нас нема умови і причини. Політичний протест. І він такий і може тільки бути у вигляді дисидентського руху, по сутності. Тобто, коли ми пред'являємо претензії, ми все-таки павінны мець на ўвазе, павінны памятаць, што гэтыя людзі ўсё ж захавалі, захоўвалі ўсе гэтыя годы, вось гэта, скажам, агмень альтэрнатывы. І за гэта ўсё-ткі мы павінны падзякаваць. Бо і гэтыя людзі пацярпелі вельмі шмат. Вось Міхаіл кажа, што яны там не выпішаліся. Прабачце, але Статкевіч сядзеў 5 гадоў у турме, а не ў санаторыі КДБ. Вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – адказнасць лідараў пратэсту за іх наступствы. Шмат хто зараз гаворыць, што вот ці это Майдан, ці это не Майдан. Вот. Але мы как-то не зважаем, у нас такая цікавая оптыка погляду, што ў свеце ўвогуле адбываецца шмат сацыяльных пратэстаў, якія застаюцца сацыяльнымі, ані ніякія Майданы не ператвараюцца. Вот. Толькі што ў Румыніі па паўмільёна выходзіла на вуліцу. Летась Казахстан, пазалетась Арменія, 3 месяцы трэсла ўсю краіну, хадзілі там па праспекту Баграмяна. Это нічога не было Майданам і блізка не было да Майдана. Калі пра Беларусь кажуць, это Майдан, это не Майдан, ну, можа быць, это просто какой-то, вот я кажу, памылка зроку, Михаил. На мой взгляд, так и есть, как я писал, того, что была оттепель, или, может быть, еще и есть, не для того, что будет Майдан. Первое, об оттепели. Это, эти вопросы мне задавали и в Фейсбуке. Дело в том, что оттепель, ну вот второй раз, как бы на моей бытности, а, наверное, больше, перед 2010 годом она была, и сейчас она была. Дело в том, что оттепель, термин, вошедший в хрущевские времена, и вместе с ним закончившийся. Хрущеву нужно было сместить в головах Сталина, и поэтому он, собственно говоря, отменил его. Вот. С этого началась оттепель. Когда человек четверть века у власти, и у него то оттепель, то он включает обогреватель, то он включает морозильник после этого, это не оттепель. Это зима просто с перепадами температур. Я вас перепоню. Але у природе адліга, оттепель, да? Это менавіта тое, что вы сказали. Это змена зимой на дворье, калі на пэўны час робіцца крыху теплей. И калі, и калі браць гісторыю савецкай сістэмы, не толькі змену персонажаў, там, Сталіна на Хрущёва, але браць сістэму ў цэлым, то яна была незменнай, і ў ёй адбылася менавіта адліга. Да, можа быць, і зараз таксама адбылася менавіта адліга. Ну, так, былі палітвязні, іх не стала, білі на дэманстрацыях, перасталі біць, зараз і зноў сталі біць. Але, ну, это адліга і ёсць, это не весна. Думаю, что и я, и большинство людей моего поколения оттепель совершенно внятно привязывают к хрущевской оттепели. То есть не просто так, вообще помягче, пожестче. Это конкретно связано с человеком, хрущевская поэтому называется. А здесь в данном случае человек один, и человек очень умелый политик, который приспосабливается, а сейчас он поставлен в невероятно тяжелые условия. Сравнивать с Арменией, сравнивать с, тем более с Румынией невозможно. Более того, я скажу, что сравнивать с 89-м годом нельзя. Понимаете, часто вот говорят, что вышли 100 тысяч человек, и вот все у нас состоит. Да нет, ерунда это все. 100 тысячам человек разрешили выйти на площадь. Кто разрешил? Разрешила ситуация. Была революционная ситуация в Советском Союзе. И Минск по-прежнему, и оппозиция, и Зенон Поздняк, кстати сказать, и партийное руководство страны подчинялось в головах, подчинялось Москве и знало, что Москва по этому поводу думает. Вот Москва по этому поводу думает, все в порядке. Когда перекрыли проспект у КГБ до табаков, курильщики, и их не разогнали, а подвезли сигареты Прима, которых не было, вот это то, что думали в это время люди. Пусть бы попробовали курильщики сейчас перекрыть проспект. Параллели невозможно. Ни с Ереваном. Мы находимся на границе с Россией. Мы не Армения. Мы не Румыния. Президент поставлен в ситуацию такую, когда он понимает, что не добьют с этой стороны, добьют с другой. По-перше, что тычет Майдану, безумовно, никаких параллелей с Майданом не может быть. Это вовремя такая специфичная форма протеста, украинская, скажем, она вот традиционная, можно сказать. Это все-таки форма политического тиску, это форма фактора перемолов политических, частково публичных, а частково закулисных. ён выпадкова абсалютна. Мы зараз кажам, Майдан мае на ўвазе нейкую крывавую там і палымяную рэвалюцыю, а на самой справе ён выпадкова ў яе перарос. Там ніякія лідары яе не чакалі і яе не рыхтавалі зусім. То бок Майдан гэта фактар палітычных перамоў. У нас гэтай палітычнай перамовы немагчымыя, бо няма іх суб'екту абсалютна. Міхаіл кажа, вось у нас ёсць толькі адзін чалавек, і ён, маўляў, не можа там унутры сябе правесці адлігу там ці змену. Гэта няправда, чалавек, ты не адзін. Мы ўжо з вамі гаворым і даволі даўно гаворым пра існаванне там пэўных двух груповак ва ўладзе, пра заходні там, умоўна кажучы, групоўка Макія і групоўка сілавікоў, ну мы не ведаем, хто яе ўзначальна. Чаму адліга, уласна кажучы? Гэта не проста, што там перасталі саджаць, там перасталі пераследаваць і біць, ну ўжо зноў пачалі. Яна значна глыбейшая. Гэта, па-першае, з'яўленне фактычна публічнае гэтых груповак і канфлікт паміж імі, то бок улада перастала быць маналітнай. Гэта ўжо сур'ёзная змена сістэмы. Пэўныя спрэчкі калісьці былі па гэтых георгіевскіх стужках. Потым вось курапаты, гэты крок назад, вельмі сур'ёзны выступленне КДБ, што гэта сапраўды рэпрэсіі, гэта вельмі кепскі, мы павінны іх асудзіць. Гэты канцэрн Брут, гэта вельмі шмат што, гэта больш сур'ёзная з'ява, чым проста перасталі хапаць ці зноў пачалі хапаць. Ідзе адліга, і яна выклікана зразумелымі умовамі. Бо вельмі завышаныя патрабаванні з боку Расіі, на якія, мабыць, і спадзяемся, вельмі Лукашэнка не можа пайсці. Мне здаецца, што умовы гэтыя зараз ставяцца ў фармаце ўсё альбо нічога. Вельмі высокія магчымасці дамовіцца з Захадам. Сітуацыя абсалютна іншая, на адрозна ад 2010 году, і яна па-іншаму будзе развівацца, адпаведна. А вот у мяне якраз пытанне наконт гэтага, ведаеце, у мяне ў свой час было і пытанне пра 2010 год, наконт таго, што спадзеі ж маглі пайсці крыху, скажам так, іншым сцэнары. Ну, вось, збіраецца плошча, выскаквае гэты амап, разганяе народ, захоплівае, хай сябе 600 чалавек, і яны атрымліваюць па 15 сутак. Праз 15 сутак яны все выходзяць на свабоду, уключна з кандыдатамі ў прэзідэнты. І цалкам магчыма, што вось таго вялікага павароту, у тым ліку і са ў стасунках з Захадам, гэтага каскаду санкцый, той ввогуле, так бы мовіць, ночы рэакцыі, якая, ну, працягвалася на працягу некалькіх гадоў у цэлым грамадстве. Это было бы не абавязкова так. Ну да, ну пахваталі людзей пасля масавай маніфестацыі з элементамі, так бы мовіць, ну гвалту, не гвалту, ну з нейкімі такімі элементамі памежнымі, скажам так. І магчыма ўсё пайшло бы інакш, і магчыма зараз пойдзе менавіта так, вот як я і апісаў. Дмітрий. Так, гэта цалкам верагодна. Я не веру ў такі масштабны просто разгром, я ўжо казаў аб гэтым на пачатку. Будзе менавіта нешта такое, што мы бачылі 15 сакавіка. А магчыма не будзе нават і таго, бо людзей ўсё-ткі будзе вельмі шмат, і там цяжка будзе такія хапуны ладзіць, і ўсё такое. Ну, магчыма, нехта сапраўды атрымае там 10, гэта 15 сутак, яны выйдуць, пратэсты ўсё роўна там працягнуцца. І, ну, пратэсты я ўспрымаю гэта як форма дыялогу. Працягнецца дыялог, у яго ўжо ёсць дасягненне. У гэтага дыялогу, гэта вось тая адліга, пра якую мы гаворам, а Міхаіл такі не верыць. Я тут аптымістычна настроены. Ну, можа, ён адзін і паміж усіх мае рацыю. Міхаіл, так што вам якраз вашай рацыі слова. Собственно говоря, мою позицию я уже озвучил. Я не знаю, у меня нет мнения о том, что... То есть я знаю, что у нашей власти власть превыше всего, то есть понятие власти. Она с ней не расстанется просто так. Михаил, у меня питание. Это, зразумело, как бы правильная, хучей за все теза, але яна не зусім заўсёды зразумела, як практычна вымираецца. Вось в этом сэнсе, калі мы вернемся ў снежень 2010 году, да, ну, можна было разважаць, скажам, з нашага пункту гледжання за ўладу, да, вот прыходзяць там десяткі тысяч людзей, гэта пагроза ўладзе, мы павінны яе, як бы, ліквідаваць, гэтую пагрозу. Мы кідаем ОМОН, мы іх хапаем, самых там актыўных, і мы прадухіляем пагрозу для нашай улады. Прыходзіць на наступны дзень 20 снежня, наступны дзень. Няма ніякіх каскадаў рэвалюцыі, няма ніякіх намётаў на плошчы. На плошчы замест десяткаў тысяч выходзіць некалькі десяткаў, чалавек 20. Пагрозы ніякай няма. Чаму нельга было вырашыць, этым даем па 15 сутак усім і ідзіце, хлопцы, дзеўкі. Але не, пачаліся крымінальныя справы і гэтак далей, ну ўсё, што мы ведаем, што пачалося. Чаму лічыцца тое, што адбылося насамрэч, ёсць абарона, як бы рэжымы, сістэмы, ўлады, а тое, што цалкам магло быць вот той сцэнар, які я апісаў, здаецца, ён таксама абараняў ўладу. Без конфликта с Заходом, без изоляции и так далее? Честно говоря, я не знаю ответа на этот вопрос. Я просто могу сказать, что у нас не произошло, не произошло. И, вероятно, можно думать о том, что все было, в отличие от оппозиции, власть подготовилась хорошо к этому событию. Потому что ОМОН сидел в здании, которое разбивали стекла, потому что были люди, которые их разбивали, вот, и так далее. Значит, власти, вероятно, и нужно было то, что произошло. Почему? Ну и зачем, черт его знает. Сейчас я не думаю, что у нас достаточно времени на эту тему сейчас. Да не, ну, размова не про то, просто цікаво. Зараз яна будзе дзейнічаць так же, ці інакш. Я знаю только одно, что просто так, если власть почувствует угрозу, а угроза, тут же вот какая штука, что эта власть, она понимает только силу. Никаких умных мыслей она принять не может. Сила и есть сила. Значит, что? Если 1000 человек вышло, это не сила, а если 3, то это сила будет, вот 25-го там или 5. Нет, это тоже сила не будет. Значит, собственно, говорить не о чем. Прислушиваться к этим 5000 человек никто не будет. То есть, если они будут, как поведет себя в этом случае власть, ну, власть в тяжелых, я начал говорить, тяжелых обстоятельствах, она не может просто так отказаться сейчас сказать, нет, мы опять с Россией. А Россия ставит условия неприемлемые. Как она поведет, я не знаю. В данном случае я не могу предсказывать. Я могу говорить о том, как должна вести себя оппозиция. Мне непонятна вот такая штука. Почему, сколько там назначено было этих тунеядцев? 300 тысяч, я не помню это. 470 тысяч. Почему оппозиция не взяла на себя роль координатора, не стала Махатмой Ганди и не нашла в списке этих 370 тысяч человек и каждому не донесла бы мысль, не платите налог, не платите. Ну, это долгая размова, и доносили, и избирали подписи. Было... Она не дольше, чем разговор о 20 тысячах или 20 человеках. Не, ну чаму? Міхаіл, вы просто, можа, не ў курсе, вы не ведаеце, скажам, ініцыятывы рэпа прафсаюза, які сабраў 60 тысяч подпісаў, як-ніяк. Это не 10, это не 1000 чалавек на плошы па ўсёй краіне. Так што сказаць, што ніхто нічога не рабіў, ну это не зусім так. Нет, я не говорю этого. Я говорю, почему принцип несотрудничания с властью? Вот это же чистый пример, когда не платить налог. Вот простая одна фраза. Не надо выходить на улицы, не платить налог. А оппозиция – координатор. Ну, вынік-то вот уже это... таки атрымаўся безо всякой координации оппозиции. Бо на 20 лютого, коли был дедлайн выплаты налогов, оплатила 10%. Это был, как бы... Па выніку гэта быў бліскучы байкот. Он, правда, быў у вельмі вузкай ступені арганізаванай апазіцыі, але ён атрымаўся, у кое векі раз у Беларусі атрымаўся байкот. Чудесна. І после этого ідёт пісьмо, што так будет дальше. Дальше ніхто вам платіць не будет этих денег. И решайте, что вы будете делать. Вот и все. Вот это для меня роль оппозиции. А не вывести людей, которые... Слушайте, я живу здесь от рождения и наблюдаю все это. Вот. И ничего, я не верю в то, что вот сейчас вот эта новая эра, когда мы постепенно и так далее, все это, ну, я прошу прощения, болтовня. Дмитрий, как вы ставитесь до тезиса про арифметику? 1000 это не истотно. 3 это не истотно. 5 не истотно. По-перше, істотно 5, по-другому, буде болей. По-третє, я все-таки хочу сказати, я ще раз, чим відрознюється ситуація 2010 року? Нема ніякої недосягнутої домовленості з Росією. Це найважливіше. І вона, хоча й за все, не може в найближчий час бути досягнутою, бо умови, як і Михаїл згодний з цим, непримальні. А недосягнута домовленість з Росією, це що? Це просто життєва необхідність домовлятися з Заходом. Включуючи цю життєву необхідність, розгрому, такі нікі, такая жорстка, вельми брутальна реакція, вона абсолютно немагчыма. Таму я лічу, што ўсё скончыцца вельмі мірна, а выходзіць, чаму уласна не выходзіць? Бо Міхаіл баіцца разгрому, ну я лічу, разгрому не будзе, а таму чаму не выходзіць, чаму не паказваць, чаму не патрабаваць далей? Бо калі не выйсці, не будуць яны ні на які подпісы рэагаваць. Яны на подпісы рэагуюць менавіта таму, што людзі выходзяць пачалі. Таму гэта адно другому проста не супярэчыць, не. На два год гэта такая звязка вельмі важная. Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У размове ўдзельнічалі пісьменнік Міхаіл Валодзін і журналіст Дзмітрый Галко. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.